В этот раз головным дозором шли Саня и Бен. Они прибежали к основной группе, причем взволнован был даже Санек. «Гадесы!» – подобравшись, выкрикнул я. Саня махнул рукой. «Нет, обычные ребята, столько же, сколько нас, кажется, нас заметили!» Мы быстро сбились в плотную кучку, оглядываясь и осматриваясь. Андрей первым махнул рукой. «Ладно, пошли навстречу, чё ждать-то?» Ребята остановились метров за 50 от нас. Их было меньше, десятка два девчонок, почти половина, и парни как бы прикрывали их. А наши стояли вместе с нами, и я подумал с какой-то обидой, что это неправильно. Но внешне эта компания выглядела внушительнее, чем мы. Более обтертые этим миром, что ли. На всех на них оставались какие-то элементы нормальной одежды, но они причудливо сочетались с самодельными куртками, штанами, сапогами и прочим. Почти у всех на шее висели какие-то медальоны и украшения. Большинство мальчишек и девчонок были светловолосые, и волосы у тех и у других длинные, сплетались в переброшенные на грудь косы. Но смешным это не выглядело. У всех в руках было оружие. Три девчонки в заднем ряду держали арбалеты. На флангах первого ряда стояли мальчишки с длинными луками, готовыми к стрельбе. «Нас больше!» — сказал тихо Олег Фирсов. «Они сильнее», — ответила Ленка Черникова. «Чё это?» — взъерошился Олег, но Вадим поморщился. «Не спорь, они правда сильнее. Если будет свалка, мы проиграем». «Мы будем убиты», — мысленно поправил я, изучая противника. К этой мысли было нелегко привыкнуть, точнее, ее нелегко было принять как реальность. Эти тоже переговаривались, непонятно только на каком языке. Огнестрельного оружия у них не было, а наши они, конечно, видели. Раньше, чем они до нас доберутся, я и Колька уложим половину. «Отступать все-таки как-то фигово», — как раз Колька и заметил. Санек его поддержал. «Тогда решат, что нас можно кидать через колено». «Мальчишки, ну это же люди!» — не выдержала Ленка Рудь. «Вот так сошлись и сразу драться насмерть!» «Ленк, если ты еще не поняла, тут это образ жизни!» — процедил Санек. «Но ведь тогда были гадесы!» «Не будь расисткой!» — усмехнулся он. «Что будем делать все-таки?» Но ситуация разрешилась сама. Из плотного ряда напротив вышел рослый мальчишка. За его спиной прекратились разговоры. Обведя нас быстрым взглядом, он прокричал. «Where is he? Wohin du?» «Он спрашивает», — быстро и тихо прошептала Ленка Власенкова. «Кто мы и откуда? Ребята, это немцы или австрийцы?» «Видим», — сквозь зубы сказал Вадим. «Отвечай, Лен». Ленка тоже что-то прокричала с запинкой, но достаточно бодро. «Лично я разобрал только русиши». Немец что-то неразличимо сказал своим, потом снова повысил голос. Ленка перевела. «Он говорит, что они все немцы из племени баваров». «Из племени?» — недоуменно спросил Колька Самодуров. «Они что, одурели?» «Или одичали, нам не легче», — заметил Вадим. «Подождите, он еще говорит», — вмешалась Ленка. Я ощутил пожатие пальцев Танюшки, она встала рядом, держа в правой руке аркебузу, и, не поворачиваясь, сказал. «Если что, держись сзади, не спорт». «Его зовут Гюнтер», — продолжала говорить Ленка. «Он конунг. Он предлагает не устраивать свалки. Если я правильно понимаю, он хочет... Да, он говорит, что готов сразиться с нашим вождем. Кто проиграет, уступит дорогу». «Дебилизм», — фыркнула Черникова. «Давайте просто развернемся и уйдем, ребята». «Не факт, что они нас отпустят», — заметил Санек. «И будет точно свалка». «Ты пойдешь драться?» — почему-то очень агрессивно спросила Танька. Санек развел руками. «Но он меня убьет!» «У него такой вид, что он убьет любого из нас», — поправил Вадим. «Может быть, я?» — Арнис шагнул вперед, но я коротко вздохнул и, ловко освободившись от руки Танюшки, шагнул раньше него, бросив «Держите Таньку!» Сергей сместился к ней, но лицо Танюшки сделалось злым, и она, прошипев мне «Урод! Дурак!», пихнула Сергея и ушла назад. Мальчишки переглядывались. Арнис положил мне руку на плечо. «Тафай я! Он старофий!» Я только улыбнулся в ответ, и литовец отступил, сконфуженно улыбаясь. Танька глядела через плечо Сергея злыми и несчастными глазами. Вадим сказал Ленке. «Давай, скажи, Лен, Олег будет драться, наш князь!» Мне стало немного смешно. Но в целом я ощущал себя, как всегда, перед поединком. Слегка потряхивало и было весело. Гюнтер сбросил перевязи, стягивавшие белую куртку мехом наружу без рукавов. скинул и ее тоже. Невысокая, но стройная девчонка, выбежав из общего ряда, подняла все брошенное, на миг прижала щекой к плечу немца и медленно пошла обратно. Ее обнял кто-то из парней. У Гюнтера осталась в руке валлонская шпага, шириной и длиной, как мой палаш. Немец вытянул оружие ко мне, и я понял, предлагает схватку только на длинных клинках. Я кивнул и начал расстегивать ремни. Немец ждал, он был выше меня, хотя и не слишком, зато шире в плечах и мощнее. Грудь слева у плеча перечеркивал заметный даже на расстоянии широкий шрам. «Давай», — подойдя Вадим, принял у меня снаряжение и куртку. Серые глаза его были внимательны и серьезны. Подумав, я снял майку, на белом кровь будет очень заметно, и вытянул из ножен палаш. «Держись, ты сможешь его победить!» Он пожал мне запястье. Я молча ответил тем же, говорить не хотелось, и пошел навстречу Гюнтеру, забирая чуть вбок. Мы остановились точно посередине луговины. Глаза немца напомнили мне глаза Вадима, серьезные, серые и внимательные, без насмешки или злости. Сейчас я мог различить еще несколько шрамов, и то, что его медальон — это каменный молоточек со знаком руны, висящий на волосяном шнурке. Мне вдруг захотелось спросить, давно ли он здесь, но Гюнтер не знал русского, да и не для разговоров мы сюда пришли. Мне почему-то подумалось, сейчас он будет поднимать оружие к небу, обращаться к богам, все такое, но немец отдал мне салют энергичный и точный, фехтовальный, какому учили и меня. Я ответил тем же, и мы приняли боевую стойку довольно далеко друг от друга. Замерли. Я держал палаш в своей любимой четвертой позиции. Немец принял третью, и меня кольнуло недовольное беспокойство. Терпеть не могу неупотребительных позиций. Первой, третьей, пятой. Всегда надо думать, что сделает противник, а в фехтовании думать нельзя. Оно слишком молниеносно для мысли. Тело должно отвечать автоматически. Острие валонки смотрело мне в правое колено. Гюнтер приглашал, кали, вот он я. «Я уколю, он возьмет вторую, а дальше...» «Не забывай, Олег, у вас оружие, которое рубит лучше, чем колет». «Рубанет по голове слева?» «Немцы любят рубить в голову, так в книжках пишут». «Или в правый бок?» «Прекрати думать, придурок!» Раз, раз, сохраняя позицию, Гюнтер стремительно пошел вперед. Я отступил ровно настолько же. Раз, раз, в ответ я сместился вправо, тут не дорожка. Гюнтер раз, раз, вот подлец, снова пошел вперед. Выводит из себя, похоже. Иди ты с этими фокусами в младшую группу. Я угадал его новый шаг вперед и сам, рванувшись навстречу, был вознагражден тем, как немец поспешно отступил. «Да черта с два!» Упругим толчком он тут же вновь рванулся вперед, целя мне снизу в живот. Поменял позицию так же естественно, как человек моргает. Я ответил третий круговой и нанес рубящий удар в правый бок. Гюнтер взял вторую защиту и рубанул слева по голове. Я закрылся шестой и уколол вниз. Гюнтер опять взял вторую и тоже уколол вниз. Я не принял защиты и вышел из схватки, вернувшись в четвертую. «Зер гуд!» — сказал Гюнтер. Он менял позиции, как течет вода. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Казалось, это доставляло ему удовольствие. Я никак не мог заставить себя поверить, что этот мальчишка хочет меня убить, и еще не мог заставить себя попытаться убить его. Он опустил валонку к ноге. Я тоже опустил оружие. Палаш не полукилограммовая рапира. Попробуйте его подержать в стойке долго. Самый страшный звук боя — это свист. Свист вражеского клинка, разрезающего воздух, тонкое, поющее «зух», похожее на насмешливое посвистывание человека. Сначала свист, потом тяжелый удар, одновременно с которым раздается уже лязг. Стальные клинки не звенят, это вранье, они гулко и жестко лязгают. Руки немца были сильнее, и ни о каком фехтовании речь уже не шла. Он рубил, наступая, гипнотизируя меня этими тяжелыми ударами, а потом свирепо и коротко колол без отскока. И не достал меня сразу только потому, что я не испугался. А не испугался я потому, что не верил, по-прежнему не верил. Несколько раз я видел, как из-под клинков брызжут бледные искры. Два или три раза его клинок ударялся о мой эфес, а один раз мы столкнулись эфес на эфес лицом к лицу, и я увидел по краям его носа редкую россыпь веснушек. Ноздри раздулись и отвердели, но глаза остались бесстрастными. Я надеялся, что, по крайней мере, не выгляжу совершенно беспомощно. До меня никак не могло дойти, что я проигрываю жизнь. С обеих сторон орали и наши, и немцы. Они что-то очень похожее на Зигхайль, наши нечто неразличимое, но в целом жизнеутверждающее. А я вдруг понял. Это было как резкая, короткая вспышка молнии среди ясного неба. Потрясающе красивая и неожиданная, но в то же время страшная, в общем, от которой дух захватывает. Этот парень, Конун, он дерется за своих, но и я, князь. Это не слово. Вадим знал, что говорил, а мне показалось, что он посмеялся. Я князь, и я дерусь за своих. Это не фехтовальный поединок на дорожке. Это суд Божий, так говорили наши предки. Падая на правое колено, я круговым ударом подсек Гюнтеру ноги. Свирепо, размашисто, сам от себя такого не ожидал. Немец не успел отбить удар, подпрыгнул, а я вернул руку уколом вперед-вверх. На груди отскочившего Гюнтера от ребер слева до правого соска вскипела кровью алая полоса. «Ух!» — ухнули немцы, подаваясь вперед. Гюнтер что-то коротко рявкнул, мазанул ладонью по ране и показал мне окровавленную руку. Он улыбнулся, нехорошо так улыбнулся, и пошел ко мне так, что мне на миг захотелось убежать. На миг. Потом я понял, что скалюсь ему в ответ, а еще потом я ударил навстречу его удару. Во время очередного отбива он ранил меня в левое плечо. Я даже не понял, что ранен. Что-то хрустнуло совсем не больно и яскось, и в глаза увидел кровь. Она стекала под мышку и к локтю из линзовидного прокола, похожего на приоткрытый рот. Потом мне показалось, что в плечо снова воткнули. Только раскаленный прут, и течет из пореза не кровь, а что-то кипящее, обжигающее кожу. Больше всего захотелось закричать и зажать порез ладонью. Но в правой руке у меня был палаш. А еще я услышал, как закричала Танька. Так страшно закричала, словно это ее ранили. Следующим ударом он хотел меня добить. Но я поставил скользящий блок. Шпага немца соскользнула, он сам, увлекаемый тяжелой силой удара, упал на колено. И только сумасшедшая ловкость немца спасла его. Он забросил руку с оружием за спину и отбил мой выпад, а потом вскочил, очертив у моего живота сверкающий полукруг. Из раны на груди у него текла кровь, но вяло. На какой-то миг мы опять перешли в классический фехтовальный поединок, и он чуть не обезоружил меня атакой на оружие, но я, недолго думая, ударил его в скулу кулаком. «Молодчина!» — узнал я голос Сережки. Гюнтер отшатнулся, но тут же полоснул крест-накрест передо мной, и это была защита, поспешная и даже испуганная. Сама мысль о том, что он меня испугался, заставила усилить напор. Я забыл о крови, текущей по руке, о боли, которая дергала плечо при малейшем движении. Наверное, мне в жизни еще не было так больно. И в то же время я не помню за собой такого подъема. Во мне словно разворачивалась оборот за оборотом пружина, лежавшая до сих пор туго сжатой. И каждый освобождающийся виток этой пружины был удар. Гюнтер опомнился и уперся, стал, парируя мои удары встречными. Это было опасно, он оставался более сильным, но во мне выключилась неуверенность, и сила его ударов больше меня не пугала. Хрясь! Клинки столкнулись над эфесами, и я еле успел отклонить голову. Гюнтер перехлестнул оружие через мой палаш и едва не раскроил мне лицо. Но взамен промаха он пнул меня в живот с такой силой, что я отлетел на землю и проехался спиной по траве. Больно не было, просто нечем стало дышать, а ноги не действовали. Мелькнула холодная мысль, а ведь тренер говорил, что надо укреплять пресс. Поздно. Гюнтер шел ко мне, как-то неспешно шагал, широко ставя ноги и держа шпагу на отлете. Приколит к земле. Ноги заработали. Я отбил удар, поднявшись на колено, немец безжалостно сбил меня снова, пинком в грудь, от которого захватило дыхание. Следующим движением Гюнтер прижал мое запястье. Я ударил его обеими ногами в живот. Немец не ожидал этого и полетел кувырком, а я смог вскочить, но, наверное, все-таки слишком медленно, потому что Гюнтер оказался на ногах одновременно со мной. Мы еще несколько раз тяжело с лязгом скрестили клинки, стоя друг напротив друга и только отшатываясь назад при ударах. В сущности, тянули время, чтобы восстановиться. На животе немца краснел сдвоенный отпечаток моих туфель. Палаш в правой руке немца вдруг загудел звуком большого вентилятора, начиная бешеное вращение, и Гюнтер пошел на меня, крутя оружие то сбоку от себя, то перед собой, то над головой. Вокруг него возник серебристый тонкий кокон. «Врешь, устанешь, устанешь!» Я несколько раз быстро выбрасывал клинок ему в ноги. Серебристый кокон с гулом опускался. «Верти, верти!» Кокон вдруг выплюнул серебряное жало, похожее на атакующую змею. Гюнтер рассчитывал проколоть меня в солнечное сплетение. В спортивном фехтовании не делают того, что сделал я. Но мы ради шутки отрабатывали это, как по-правдошнему. И немец, скорее всего, не ожидал этого. Поворачиваясь спиной к нему на выставленной вперед левой ноге, я перехватил его запястье левой же рукой и нанес сверху вниз рубящий в полную силу удар в основание клинка, одновременно ударив головой назад. Волонка упала мне под ноги, вывернутая из захвата силой удара. Когда я повернулся, немец пытался подняться с земли. Я упер конец палаша ему в горло. И под загорелой кожей мальчишки выступили и запульсировали голубоватые артерии. Лицо Гюнтера окаменело, но губы улыбались резиновой улыбкой. «Штильгештатн», с трудом переводя дыхание, выплюнул я всплывшее в памяти слово из какой-то книжки. «Найн, найн, найн, битте найн!» — закричал высокий девчоночий голос, и возле нас на колени упала, обхватив Гюнтера поперек груди одной и отталкивая мой палаш другой рукой, та самая девчонка. Я отшатнулся. Еще несколько немцев бежали к нам с оружием. Кто-то натягивал лук. Сбоку оказался Колька со скинутым ружьем. «Фертих!» — крикнул, перекрывая общий шум, Гюнтер. И засмеялся. «Уже по-настоящему!»